Глава 22. В пятницу утром Босх вошел в зал суда, помятый и измученный. Белк был уже там и что-то деловито писал в своем желтом блокноте. Когда Босх сел, адвокат оторвал глаза от блокнота и окинул его оценивающим взглядом. «Выглядите вы отвратительно и разит от вас, как от пепельницы. Ведь присяжные поймут, что на вас тот же самый костюм с галстуком, что и вчера». Это явный признак моей вины. Не надо быть таким самоуверенным. На присяжных все может повлиять. Мне все равно. Кроме того, это же вы должны хорошо сегодня выглядеть. А, Белк? Его слова звучали почти как издевка, учитывая, что они были сказаны о человеке с 30 килограммами лишнего веса, который каждый раз, когда судья обращал на него взгляд, начинал обливаться потом. Какого черта вы говорите, что вам все равно? Сегодня все решается, а вы выглядите так, словно спали в машине, и еще говорите, что вас это не заботит. Я релаксирую, Белк. Я называю это дзен, а также искусством пофигизма. Но почему только сейчас, Босх, когда 2 недели назад я мог урегулировать это за 5-значную цифру? Потому что только сейчас я понял, что есть вещи более важные, чем мнение моих так называемых судей. Да они не ответят мне, если я спрошу их на улице, сколько времени. «Не трогайте меня сейчас, Босх», — посмотрев на часы, сказал Белк. «Через 10 минут мы начинаем, и я хочу быть в полной готовности. Я все еще работаю над своим выступлением. Оно будет даже короче, чем того требует судья Кейс». В свое время судья постановил, что заключительные выступления сторон должны продолжаться не более получаса. При этом истец в лице Чандлер сначала должен был выступать 20 минут, после чего следовало 30-минутное выступление представителя-ответчика, то есть Белка. Затем истцу предоставлялось еще 10 минут. Таким образом, за Чандлер оставалось первое и последнее слово. Еще один признак того, что, по мнению Босха, система работала против него. Посмотрев на стол истца, Босх заметил, что Дебора Чёрч сидит там одна, устремив взгляд прямо перед собой. 2 дочери сидели позади нее в первом ряду галереи для публики. Чандлер нигде не было видно, но судя по тому, что на столе лежали папки и желтые блокноты, далеко она не ушла. «Что ж, работайте над своей речью», — сказал он Белку. «Не буду вам мешать. Только ради бога, на этот раз не опаздывайте!» Как он и надеялся, Чандлер была снаружи, курила возле статуи. Окинув его холодным взглядом, она ничего не сказала и, чтобы подчеркнуть свою неприязнь, на несколько шагов отошла от урны. На ней был синий костюм, вероятно, счастливый. Из косы сзади выбивался светлый локон. «Заучивайте текст?» — спросил Босх. «Мне нет нужды ничего заучивать. Сейчас будет самая легкая часть». «Естественно». «Почему естественно?» «Точно не знаю, просто могу предположить, что во время заключительного выступления вы более свободны от юридических ограничений. Меньше правил относительно того, что вы можете или не можете сказать. Думаю, что тут вы чувствуете себя в своей стихии». «Очень тонкое замечание», — только и сказала она. Не было заметно никаких признаков того, что ее сделка с Эдгаром раскрыта. Когда Босх заучивал то, что сейчас ей скажет, он полагался именно на это. Пробудившись после короткого сна, он бросил свежий взгляд на события прошлого вечера и увидел то, что до сих пор упускал из виду. Теперь он собирался с ней поиграть. Он уже вступил в пустой разговор, а теперь должен ее подловить. «Когда все это кончится, — сказал он, — я хотел бы получить записку». «Какую записку?» «Записку, которую прислал вам последователь». На ее лице отразилось потрясение, но затем быстро исчезло, сменившись обычной непроницаемой маской. Тем не менее, она не успела скрыть свою первую реакцию. По выражению ее глаз Босх увидел, что она почувствовала опасность и понял, он ее сделал. «Это улика», — сказал он. «Я не знаю, о чем вы говорите, детектив Босх. Мне нужно возвращаться». Бросив в урну наполовину выкуренный окурок с отпечатком губной помады, она сделала два шага по направлению к двери. «Я знаю об Эдгаре. Вчера вечером я вас с ним видел». Это ее остановило. Повернувшись, она посмотрела на него. «Ханг Джари с кровавой Мэри». «Что бы он вам ни наговорил», взвешивая каждое слово, сказала она, «я уверена, что это было сделано для того, чтобы выставить себя в наилучшем свете. Если вы собираетесь придать это гласности, я буду начеку». «Я не собираюсь ничего придавать гласности, если только вы отдадите мне записку. Скрывать улику уже само по себе преступление. Впрочем, не мне вам об этом говорить». «Что бы там Эдгар ни наговорил вам о записке, это ложь. Я не сказала ему ни...» «О записке он мне ничего не говорил. В этом не было необходимости. Я сам все вычислил». «Вы позвонили ему в понедельник, после того, как было найдено тело, только потому, что уже знали об этом, и знали, что оно связано с кукольником. Сначала я никак не мог понять, откуда вы это узнали, а потом понял. Мы получили записку, но до следующего дня это оставалось тайной. Брэмер был единственным, кто об этом узнал, но в его статье сказано, что на тот момент с вами не удалось связаться. Думаю, потому что вы уехали на встречу с Эдгаром. Он сказал, что вы звонили в тот день и спрашивали насчет тела. Вы спросили, есть ли у нас записка. Все это произошло из-за того, что у вас самой есть записка, адвокат. И мне нужно ее увидеть. Если она отличается от той, которая у нас уже есть, это будет полезно». Посмотрев на часы, она поспешно закурила другую сигарету. «Я могу получить ордер», — сказал он. Она неестественно засмеялась. «Хотел бы я посмотреть, как вы его получите. Хотел бы я увидеть в этом городе судью, который подпишет ордер, позволяющий УПЛА обыскать мой дом, когда в газетах каждый день пишут об этом деле. Судьи тоже не чужды политики, детектив. Поэтому никто не подпишет такой ордер, чтобы потом не оказаться в неприятном положении». «Вообще-то я думал о вашей конторе, но все равно спасибо, вы хотя бы сообщили мне, где она находится». На долю секунды ее лицо вновь исказилось. Она допустила промашку, и это, пожалуй, потрясло ее больше всего. Затянувшись пару раз, она ткнула сигарету в песок. Томми Фарауэй сильно обрадуется, когда ее найдет. «Через минуту нам надо быть на месте. Детектив, я ничего не знаю ни о какой записке, вам понятно?» «Абсолютно ничего. Нет никакой записки. Если вы собираетесь в связи с этим устроить мне какие-то неприятности, тем хуже для вас». «Белку я ничего не говорил и не собираюсь. Мне просто нужна записка. Это не имеет ничего общего со слушаниями». «Легко говорить об этом, не прочитав записку? Вы опять ошиблись, адвокат. Старайтесь лучше себя контролировать». Игнорируя его, она продолжала говорить совсем о другом. «И еще, если вы считаете, что мое... сотрудничество с Эдгаром является основанием для ходатайства о неправильном судебном разбирательстве или для жалобы на неправомерное поведение, то вы глубоко ошибаетесь. Эдгар согласился на него совершенно добровольно. Собственно, он сам его и предложил. Если вы подадите такую жалобу, я подам на вас иск за клевету, а сделав это, повсюду разошлю пресс-релизы». Босх сильно сомневался в том, что инициатором сделки был именно Эдгар, но никак не прореагировал на ее слова. Одарив его на прощание пустым взглядом убийцы, Чандлер открыла дверь и исчезла за ней. Босх докурил сигарету, надеясь, что это представление хоть немного выбьет ее из колеи на время заключительного выступления. Но больше всего он радовался тому, что получил хотя бы косвенное подтверждение своей теории. Последователь кукольника действительно посылал ей записку. Когда Чандлер подошла к трибуне, в зале воцарилось то напряженное молчание, которое обычно бывает перед самым оглашением вердикта. Вероятно, это было связано с тем, что для большинства присутствующих исход был заранее предрешен, и выступление Чандлер должно было стать чем-то вроде удара милосердия, завершающего смертельного удара. Чандлер начала с выражения формальной благодарности присяжным за их терпение и внимание. По ее словам, она не сомневалась в том, что они вынесут справедливый вердикт. На тех судебных заседаниях, где Босх присутствовал как свидетель, подобные вещи говорили присяжным оба адвоката, и он всегда считал, что это полная ерунда. В большинстве своем присяжные просто отлынивали здесь от работы. Но, оказавшись на процессе, где обсуждались вещи либо чересчур сложные, либо неприятные, либо слишком скучные, присяжные попросту старались не заснуть до перерыва, когда можно будет поддержать себя сахаром, кофеином или никотином. После дежурных фраз Чандлер быстро перешла к сути дела. «Вспомните», — говорила она, — «как в понедельник я стояла перед вами и говорила о дорожной карте. Я говорила вам о том, что собираюсь доказать, о том, что мне нужно доказать, и о том, что теперь вы будете решать, удалось ли мне это сделать. Думаю, оценив данные на этой неделе показания, вы придете к выводу, что мне это удалось. Кстати, о сомнениях. Судья еще даст вам соответствующие инструкции, но мне хотелось бы еще раз напомнить вам, что это гражданское дело, не уголовное. Это не похоже на то, что показывают вам в кино или по телевидению с Перри Мейсоном и другими. Это гражданский процесс, и для того, чтобы решить дело в пользу истца, требуется лишь перевес доказательств. Что это означает? Это означает, что доказательства в пользу истца должны перевешивать доказательства против него, составлять большинство. Даже простое большинство, всего 50% плюс единица. Она затратила на эту тему много времени, так как речь шла о победе или поражении в данном процессе. 12 человек, совершенно не разбирающиеся в юриспруденции, что гарантировалось самим принципом отбора присяжных, нужно было избавить от внушенных прессой представлений о том, что исход дела решают обоснованные сомнения или отсутствие каких бы то ни было сомнений. Это верно в отношении уголовных дел, а здесь слушается дело гражданское. В гражданском судопроизводстве защита утрачивает то преимущество, которое она имеет в уголовных делах. Представьте себе это в виде весов. Весов правосудия. И каждое доказательство или свидетельство обладает определенным весом, зависящим от того значения, которое вы ему придаете. На одной чаше весов доводы истца, на другой ответчика. Думаю, что когда вы удалитесь в совещательную комнату и тщательно взвесите все доказательства по данному делу, то весы, без сомнения, склонятся в пользу истца. Если вы решите, что это так, вы решите дело в пользу миссис Чёрч. Босх понимал, что теперь ей предстоит самая тонкая работа, поскольку истец предъявлял, по сути, два иска, надеясь выиграть хотя бы один из них. Первый сводился к тому, что даже если Норман Чёрч и был кукольником, чудовищным серийным убийцей, действия Босха все равно оставались отвратительными и непростительными. Второй тезис, обещавший особенно крупный размер выплат в том случае, если бы присяжные на него купились, заключался в том, что Норман Чёрч был невиновен и что Босх хладнокровно его убил, лишив семью, любящего отца и мужа. «Представленные на этой неделе доказательства указывают на два возможных решения», говорила Чандлер. «Это будет для вас самой сложной задачей – определить степень виновности детектива Босха. Без всякого сомнения можно утверждать, что в ту ночь он действовал необдуманно и опрометчиво, необоснованно пренебрегая чужой жизнью и безопасностью. За эти непростительные действия Норман Чёрч заплатил своей жизнью, а его семья лишилась мужа и отца. Однако вам следует заглянуть дальше и посмотреть на того, кто был убит.